Часть вторая. Сэм приходит домой. Сэм возвращался домой затемно. На этом маленьком островке улиц между рекой и парками лампы фонарных столбов заслоняла листва, и потому казалось, что звезды на небе колышутся в неких световых расщелинах. Джорджтаунские дети, обитатели отдельных маленьких домиков, с криками носились по улицам, сталкиваясь друг с другом. Сэмми насвистывал, глядя на бледнеющие в темноте лица и летящие коленки вокруг, на огни и звезды, омывавшие его сверху своим сиянием. Он мог бы вернуться домой сразу же, после захода солнца, когда его шумное вертлявое потомство все еще высматривало отца, и он так и собирался сделать, ибо никогда не нарушал обещаний, которые давал детям, и вернулся бы, как и обещал, если бы взял ноги в руки». О своих ногах, как средстве передвижения, Сэм с любовью говорил, что они «всюду меня носят, ведут в самые дальние дали, в мир чудес, что лежит вокруг нас, ведут по дорогам, шоссейным и проселочным, доставляя в дома богатых и бедных, к порогу каждого, кто любит ближнего своего, и мужчин, и женщин, конечно, к эшафотам, на которых распинают слуг дьявола и искореняют разоблаченное зло». На своих двоих он мог бы добраться из Рослина до дома еще засветло, меньше чем за час, перейдя по мосту Кибридж, сразу же, как только ученые-натуралисты покинули новый птичий заповедник на острове Аналастан. Но сегодня Сэма чествовали как героя сотрудники департамента, где он работал, а также натуралисты, потому что он получил долгожданное назначение в антропологическую миссию на Тихом океане. Мало того, что помимо жалования ему теперь полагались деньги на дорожные расходы, его назначение вообще можно было расценивать как смелый шаг вперед на пути к славе. Взгляд Сэма упал на обветшалый домик, подобный той жалкой трущобе в Дандаке в предместьях Балтимора, где когда-то он ютился вместе с братом, и его зубы сами собой обнажились в широкой улыбке. «Скоро я прославлюсь», — произнес Сэм. «Как же долго я к этому шел, брат! 8000 в год плюс командировочные! И даже Тохога Хаус в Джорджтауне, округ Колумбия, чудесном предместье американской столицы! И дети бедняка Сэма Полита, сына каменщика, бросившего школу в 12 лет, скоро будут учиться в университете под сводами сверкающих колоннад величайшего американского города в самом сердце демократических Афин, более великих, чем жалкие Афины античного мира. Я уравновешен, рассудителен, старое сердце не трепещет, ибо рано еще почивать на лаврах. Нельзя суетиться. Нельзя успокаиваться на достигнутом. Я чувствую себя свободным». И тут Сэм задумался, а откуда, собственно, у него взялось это острое ощущение свободы? Ведь он и так всегда был свободным человеком, вольнодумцем, обо всем имел собственное мнение. «Трамба-дубамба!» — подумал он вслух, сделав глубокий вдох. «Именно так чувствуют себя люди, которые пользуются данной им властью». Сэм огляделся. Впереди, прямо перед ним, находилась Вольта Плейс, где жил Слюнтяй Смит, его приятель из Министерства финансов. Он усмехнулся, услышав, как Слюнтяй играет гаммы, а дочь делает ему критические замечания. Идя мимо живой изгороди, за которой стоял дом Смита, Сэм произнес вслух: «Вот бы познать вкус верховной власти!» Он вспомнил свою давно почившую мать. Она родилась еще в те старые добрые времена, когда матери мечтали о том, чтобы их сыновья заняли пост президента страны. Бедная женщина, добропорядочная женщина, разве могла она подумать, когда со слезами на глазах посылала меня трудиться на рыбный рынок, что там я встречу свою судьбу? Впереди, недалеко на холме, находилась его гавань, его судьба. «И еще», — рассуждал сам с собой Сэм, — «уехать теперь значит дать нам с Мадлен время подумать, выправить положение. Любовь, заставляющая страдать другого, — это не любовь. Однако какие желания одолевают человека? Их не записывают в ежедневнике, они — часть его тайной жизни. порой тайная жизнь вздымается и захлестывает, как приливная волна. Но нельзя терять голову. У нас обоих слишком многое поставлено на карту. «Забудь, забудь», — восклицает он в такт своему шагу. Силится вспомнить еще что-то более отрадное. Отмечать назначение его повели домой к грязному Джеку, где они здорово повеселились. Сэм был на высоте, в своей лучшей форме. И там он увидел юное создание. Застенчивую, серьезную, большеглазую девушку с коротко остриженными черными волосами, которая оказалась единственной дочерью грязного Джека, старина Робока. Она создавала очаровательные картины с изображением цветов. Какое целомудренное, внимательное лицо! Оно вспыхивало от восхищения. Звали эту девочку-женщину Джиллиан. Сэм сразу же сочинил про нее стишок. «Джиллиан прекрасна, словно мака в цвет, и прелестней девочки в целом свете нет». «Трамба-дубамба!» — воскликнул теперь Сэм. Ругательства у него были странные, поскольку он не позволял себе сквернословить. «Тяжело быть гением. Успех за успехом, поди совладай. А как смотрел на меня грязный Джек?» Откинул назад голову, да так и впился в меня своими шарами. Думал, запугает. А сам он всем вообще до лампочки. Хоть бы кто обратил на него внимание. Эх, бедняга, грязный Джек. И сам тихо запил себе под нос. Милая, милая Нелли Грей, тебя увезли и... О-хе-хе-эх! Громко воскликнул он. Как же меня распирает. Жаль, что дома все спят. Ну а кто ж в этот час не спит, разве что сам дьявол воплоти. А мы, политы, народ боевой, жизнерадостный. Однако посмотрим, как мои маленькие бандиты отреагируют, когда узнают, что им придется расстаться с папой на целых 9 месяцев. Выть будут, рыдать, зубами скрежетать. Сэм хлопнул в ладоши. Он шел к дому своей любимой дорогой, в горку по 34-й улице, мимо тихих домов, под сенью деревьев. Первый раз он шел здесь, исследуя округу, когда был еще молодым отцом и вдовцом. Тогда на руках у него сидела, болтая голыми пухлыми ножками, годовалая Луиза. Рядом со скучающим видом ступала элегантная мисс Генриетта Кольер, его невеста, с которой ему предстояло через несколько месяцев сочетаться браком. Это было 10 лет назад. С тех пор не счесть, сколько раз он ходил этой дорогой туда-сюда вместе с детьми, водил их в обсерваторию, в парк, к реке, в лес у каната Чесапик-Огайо или в парк Кэббин-Джон, рассказывая про птиц, цветы и всех прочих обитателей лесного массива. И вот в поле его зрения вплыл Тохага-хаус, дом, некогда принадлежавший старику Дэвиду Кольеру. Теперь это был его дом. Сэм называл Тохага-хаус своим небесным островом. На скопление звезд, мерцавших в вышине над темным пространством на середине холма, двухакровым участком, на котором стоял Тохага, медленно наползало облако. Сэм поднимался в горку неспешно, не отдуваясь, а вдыхая жар ночных улиц и все смотрел наверх на большой дом, который заслоняли деревья. Наконец он пересек Пи-стрит, и вот перед ним холм, на котором раскинулись его владения. С одной стороны длинный забор из оцинкованного железа тянулся к 35-й улице и к стоявшим в ряд убогим кирпичным домам, больше похожим на трущобы. Над забором нависали подрезанные ветки гигантских кленов и дубов. Справа находился старый пруд. Заметив слабое сияние, Сэм понял, что в длинной столовой горит свет. Он взбежал по боковой лесенке и, крадучись, пробрался по траве к заднему фасаду дома, правой рукой раздвигая знакомые растения, левой касаясь невысокой колорадской голубой ели, которую он посадил для того, чтобы у детей было свое древо желаний. Теперь эта ель уже достигала в высоту 5 футов. Будучи 6 футов ростом, Сэм спокойно заглянул через заднее окно в длинную комнату, которая тянулась через весь дом. Еще одно окно выходило на Эр-стрит. В центре зала стоял раскладывающийся дубовый стол, за которым, лицом к нему, сидела на украшенном резьбой отцовском стуле Луиза, старшая из его детей, ей скоро исполнится 12, и единственный ребенок от его первой почившей жены Рэйчел. Луи горбилась над книгой, застыв в неподвижной позе так, что казалось, будто она одна во всем доме. За все то время, что он наблюдал за ней, она лишь переворачивала страницы, накручивая на палец золотистую прядь длинных волос. Эту привычку Луи переняла у отца. И вдруг, хоть сам ничего не услышал, девочка резко вскинула голову и замерла, вытаращив серые глаза. Затем встала неловко и украдкой глянула на окно у нее за спиной. Ухо Сэма не улавливало ничего, кроме потрескивания ветвей, окутанных ночной мглой деревьев. Потом он заметил, что створка подъемного окна медленно опускается. Луиза стремительно шагнула к этому ожившему окну, словно движимому некой волшебной силой, проследила за тем, как створка вошла в подоконник. Тряхнув головой, девочка повернулась лицом к комнате, словно к собеседнику, и рассмеялась. Никакой магии, просто крепления разболтались. Луи открыла окно, потом тихо его закрыла и прислонилась лбом к стеклу, вглядываясь в плывущие по небу облака, высматривая что-то на улице. Она делала это не в первый раз. И Сэм, тихо насвистывая мелодию гимна «Понесем снопы», уже хотел было войти в дом, но тут в дверях комнаты появилась костлявая темная пугало в застиранном белом халате. Его жена Генриетта. «Ночь на дворе-то книжку читаешь, свет везде повключала». Услышал Сэм ее бесцветный голос через неплотно закрытое окно. Все равно, что полуношная сова. Отец вернулся? Нет, мама. Почему у тебя кровь на коленке? Опять болячки сдираешь? Луи покраснела, опустила голову, глядя на коленку, исчерченную старыми шрамами и новыми ссадинами и ушибами. Растрепанные волосы упали ей на лицо. Отвечай! Отвечай, хмурая дикарка! Ударилась. «Опять лжешь!» Девочка выпрямилась, со строптивым видом завела за спину руки, угрюмо глядя на мачеху во все глаза. Хэнни кинулась к ней, вытянув вперед руки, тонкими костлявыми пальцами обхватила ей шею, впиваясь в горло и приговаривая «М-м-м-м-м!» Луиза, корчась, смотрела в лицо мачехи, но не пыталась вырваться. Во взгляде ее сквозил вопрос, потребность понять, что нашло на Хэнни, в которой она видела товарища по несчастью? Генриетта резко уронила руки и с выражением отвращения на лице обхватила себя за шею. Затем оттолкнула девочку обеими руками и бросилась вон из комнаты с криком. «Я должна положить конец нашим страданиям!» Луиза вернулась к своему стулу и встала рядом, глядя на книгу. Потом села и, опустив подбородок в ладони, снова погрузилась в чтение. Сэм повернулся спиной к дому и сквозь темноту и шелестящий сад устремил взгляд на юг, в сторону далеких огней Рослина. Ласковый легкий ветерок, кравшийся вверх по склону, словно ночной зверь, окутывал Сэма привычными запахами домашнего хозяйства, даря ощущение покоя. В самом доме бушевала гроза, день и ночь, неделю за неделей. Месяц за месяцем, год за годом длилась нескончаемая война с передышками и перемириями. А здесь, в темноте, его окружали безмятежность и любовь. «Мать-Земля», — прошептал Сэм, — «я люблю тебя, люблю все человечество, мужчин и женщин, люблю маленьких детей и все непорочное. Я — само воплощение любви. Как мог я выбрать женщину, которая так сильно меня ненавидит?» Решительным шагом он направился к клеткам с животными. «Процион, Процион!» — позвал он енота. «К тебе пришел малыш Сэм». Но енот не пожелал подойти к ограждению, и он снова стал подниматься по склону, размышляя. «Судьба усеяла мой путь стерниями, камнями, даже наслала на меня владычицу морскую, чтобы испытать, ибо я создан для великих дел». Когда Сэм вошел в прихожую, свет на нижнем этаже уже нигде не горел. В темноту гостиной сочилась оранжевая мгла с лестничной площадки второго этажа. Значит, Луи была в своей комнате. Услышала его насвистывание и умчалась наверх со своей книжкой. «Почему? Почему?» — сетовал Сэм про себя. «Могла бы дождаться меня, послушала бы о том, чем ее папа занимался целый день. Упрямая девчонка. Но ей тоже нелегко». Он тихо поднялся по лестнице и заглянул в комнату дочерей. Кровать Луи стояла у задней, южной стены. Маленькая Эвелин спала у передней стены. Луи соорудила колпак из оберточной бумаги вокруг лампы, и свет от нее не падал на лицо младшей дочери. Луи в нижней юбке и одном носке, второй она уже сняла, повернулась к нему с виноватым видом. «Ты что так поздно не спишь, а, Лулу?» «Читала». «А у тебя бывают видения, да, Лулу?» «Ты это про что?» — насторожилась девочка. «То есть видения тебя не посещают?» — хмыкнул Сэм. Луиза задумалась. «Мой разум мне подсказывает, что сердитую малышку Лулу посещают видения и что она несчастна». Девочка понурилась. «Что ты видишь во мраке ночи, а, Лулу?» «Ничего». «Совсем ничего? Ты правду говоришь своему бедняжке Сэму?» «Я никогда не лгу», — сердито отозвалась Луи. «Ни пирзаков, призраков, ни духов, ни незримых рук, вообще ничего?» «Нет». Но она сконфуженно заулыбалась. «Ладно, Лулу, а теперь спать. Завтра рано вставать». Сэм раздвинул в улыбке красные губы, сверкнув белыми зубами. Его синие глаза сияли. «Папа, краску привезли. Ты завтра будешь красить?» — взволнованно спросила девочка. «А как же? Первым делом. Кстати, Лулу, пришла важная новость, потрясающая новость. Тссс! Все, ухожу». «Когда?» — она шагнула к отцу. Он был очень счастлив. «Вы на многие-многие месяцы останетесь без вашего бедняжки Сэма. А кто же будет о нас заботиться?» «Мама и тетя Бонни, как и теперь. И ты сама, Лулук. После каникул ты станешь ученицей старшей школы». Девочка неохотно вложила книгу в твердые настойчивые руки отца. Это была Ронсильванская легенда, согласно которой в битве в Ронсильванском ущелье 15 августа 778 года погибли Роланд и его друг Оливье, герои средневековой французской поэмы «Песнь о Роланде». Сэм немного полистал книгу и вернул ее дочери со словами. «Да, из этой книги ты узнаешь, Лулук. Там, где есть короли, всегда будут воины. И не заблуждайся, Лу. В тех дикарях и в помине нет рыцарского духа. Впрочем, ты у меня умница. Все поймешь правильно. Я знаю свою девочку». С этими словами Сэм покинул комнату дочери и спустился в столовую, поздравляя себя. Даже не упомянула про тот мелкий инцидент. «Молодец. И ничего ужасного в этом нет. Меньше говоришь, меньше согрешишь». Он сел перед накрытым подносом, который Хэнни, как обычно, оставила для него, и принялся жевать тонко нарезанные бутерброды, запивая их молоком. Занял он тот самый стул, который недавно освободила Луиза. «В принципе», — продолжал рассуждать сам с собой Сэм, «подобный рано полученный негативный опыт в известной мере даже полезен для моей дочери. Он способствует формированию характера и позже будет ей бесценным подспорьем в постижении человеческой природы и побуждений, что двигают людьми. Может быть, она, подобно мне, далеко продвинется на пути осмысления человеческой натуры, научится контролировать себя и критически оценивать чужие поступки. Жаль, что она не хороша собой», — торопливо закончил Сэм. Забыв про Луи, он переключился на Мадлен. Мадлен Вайнс занимала должность его секретаря. Ему не составило труда ее завоевать. Проявил капельку настойчивости, дружелюбно улыбнулся в нужный момент. А ведь Мадлен слыла Еленой прекрасной Министерства торговли, которое того и гляди начнут осаждать армии Госдепартамента, финансового, военного и военно-морского министерств, как еженедельно пророчили ее поклонники. Сэм и Мадлен, видный мужчина, очаровательная женщина, являли собой красивую пару, однако не один месяц прошел, прежде чем он внезапно заметил, что она излучает свет. В тот день, как-то во вторник утром в конце зимы, она сказала ему простые слова. «Мистер Полит, «Мне ужасно нравится вас слушать». «И все, я был покорен», — восторженно произнес теперь Сэм. «Да, покорен. Однако какой же ты все-таки болван, Сэм Леполит». Неожиданно от приятных воспоминаний его отвлекло постукивание в окно. Это тарабанил дождь, а час был очень поздним. Сэм дождался, когда ливень утихнет, и только потом пошел спать. Но дождь снова зарядил. Просыпаясь ночью, Сэм видел в окне клубящиеся облака и вспышки на небе, налипший на стекло лист дерева и мигающий свет уличного фонаря. Пахло мокрой хвоей. Какой-то пернатый хищник беспокоил птенцов. Сэм, выглянув в окно, крикнул «Кыш, кыш!», выдворяя тишину в древесном мире. Ближе к утру он позакрывал окна в своем кабинете, на чердаке, в спальне дочери и в комнате близнецов, находившейся рядом с его комнатой. Кое-кто из детей проснулся и, пребывая в полудреме, услышал, как отец сказал «Завтра день будет ясный, дети. Я велел дождю прекратиться к восходу солнца. А завтра у нас воскресенье, день веселья». Луи, уже несколько часов пребывавший в безмолвном мире, разбудил цокот копыт. По улицам снова разъезжал ночной всадник. На протяжении многих лет слышала она по ночам, как он часами скачет галопом туда-сюда, порой где-то вдалеке, но обычно вокруг их дома. И она подолгу, силясь не засыпать, прислушивалась к его цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Часто, прежде чем лечь спать, она, как и сегодня, выглядывала в окно, высматривая всадника, но не видела его. Он выезжал на прогулку на своей тонконогой гнедой кобыле, как ей представлялось, лишь после того, как все засыпали. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. Однажды она спросила, «Кто этот всадник?» А ее подняли на смех. «Тебе приснилось!» Но это был не сон, ибо она слышала цоканье копыт его лошади, порой далекое, порой близкое, только в состоянии бодрствования. И нынешней летней душной ночью всадник опять галопировал по улицам. Ей казалось, она даже увидела, как он проехал под уличным фонарем и сенью листвы, отбрасывавшей на него пятнистые тени. Она встала и высунулась из южного окна, так что коса свесилась над подоконником, но цокот стих. Должно быть, всадник завернул за угол, и стоило ей лечь в постель, он опять появился где-то рядом. Луи нравилось лежать в ночи с открытыми глазами и слушать, как горцует на лошади этот дружелюбный наездник. «Возможно, — думала она, — это мчится в ночи, пока все остальные дрыхнут без задних ног. Пол Ревир». Пол Ревир? Ремесленник, серебряных дел мастер во втором поколении, ювелир, гравировщик, промышленник и патриот, один из самых прославленных героев американской революции — в ночь с 18 на 19 апреля 1775 года, накануне сражений при Лексингтоне и Конкорде, Ревер верхом проскакал к позициям повстанцев, чтобы предупредить их о приближении британских контингентов. Только Луи и всадник на гнедой кобыле полуночничали.